Глава 13. Нежданные гости. Я открыл дверь, вошел в дом и громко произнес: «Я вернулся!» Из левого крыла тут же выглянул встревоженный Фома. «Вашество! Пока вас не было, к вам посетители приходили!» Я нахмурился. «Кто?» Фома задумался, вспоминая имя, но быстро сдался и покачал головой. «Забыл! Сейчас у меня записано!» Он вынул из кармана блокнот, принялся торопливо листать страницы. «Князь Афанасий Петрович Пожарский», — прочитал он, — «с сыном. Я вам звонил, вашество, хотел узнать, когда вы вернетесь, а вы трубку не взяли». Я вздохнул. И точно, ведь Пожарского освободили за строго еще вчера вечером. Я оглянул на телефон. От Пожарского-старшего и правда было несколько пропущенных звонков, которые я не заметил ранее. Когда я прошел на территорию монастыря, то поставил телефон на беззвучный режим и совсем забыл про это. «Спасибо, Фома», — поблагодарил я слугу. «Я сделал часть пунктов из списка Любови Федоровны», — отчитался парень. «Она проверяла работу, если была довольна, ставила напротив строчки крестик». «А если была недовольна?» — уточнил я. «Не ставила», — парень пожал плечами. «Она у нас строгая». «Так и было», — подтвердила возникшая в холле призрачная дама. «И проверяла очень придирчиво. Работой осталась довольна». «Иришка приготовила обед и ужин», — продолжил доклад Фома. «И уже отбыла домой. Я ее отвез». «Отлично. Значит, я наконец поужинаю», — довольно ответил я и поднялся в гостиную. Расположившись в кресле, подумал, что хорошо бы завтра наведаться в старый город. Вряд ли нужный мне человек живет там до сих пор. Но, может быть, получится найти какие-то записи про жильцов в домовых книгах. А еще сегодня нужно поискать лекаря-специалиста по скудоумию. Или он сможет рассказать подробнее про серийных душегубов. Наверняка у таких людей были какие-то общие черты и особенности. Фома подал ужин. Запеченный карп с укропом и рисом оказался аппетитным. И я едва дождался, когда мой помощник разложит салфетки. Потом мы приступили к еде. Любовь Федоровна заняла одно из свободных кресел за столом и с интересом наблюдала, как мы ужинаем. «Коты уважают рыбу», — сообщила она. «Потому я намекаю Иришке, чтобы готовил ее чаще». «Комки с рисом хороши, но я даже рад, что Иришка сделала рыбу такой», — словно услышав Виноградову, сообщил Фома. «Она, кстати, в восторге от вашей бабушки». «Софья Яковлевна умеет быть приятной дамой». «Она ведь правда предложила оплатить Иришке учебу, если она не сможет поступить на бесплатное место?» «Конечно», — кивнул я. «Мне стоило самому узнать о ее планах на обучение». «Она к этому сроку уже отработает испытательное время и станет частью штата семьи Чеховых», — важно отметил парень. «Как и ты», — улыбнулся я. «Тебе тоже придется ходить на курсы этой осенью». «Главное, чтобы я успевал исполнять обязанности», — грустно вздохнул питерский. «Все будет хорошо», — успокоил я его. «Ты пригласил Иришку в театр?» «Ох!» — Фома покраснел и опустил глаза. «Не решился?» «Решился!» — пробормотал он. «Неужели отказала тебе?» «Согласилась!» — он робко улыбнулся. «Но я ведь даже не знаю, что туда одевать принято и как себя вести, и...» «Главное, не пей коньяк в антракте», — усмехнулся я. «Что до одежды, то у тебя хороший костюм, они вполне сгодятся для выхода в свет. Думаю, что Любовь Федоровна тебе поможет с выбором». «Конечно, помогу», — оживилась Виноградова. «Я видел гардероб нашего кота и знаю, что там есть все, что нам нужно». Я посмотрел на женщину с осуждением, но ей от этого было ни холодно, ни жарко. После еды слуга отправился доделывать поручение Виноградовой, я же позвонил Пожарскому. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос князя. «Мой слуга сообщил мне, что вы приезжали», — ответил я. «Пришлось уехать по делам, только недавно вернулся домой». «Вчера вечером моего сына выпустили из острога», — начал Афанасий Петрович. «Благодаря вам, Павел Филиппович, я хотел бы поблагодарить вас за это лично. И если вы не против, мы бы заглянули в ваш офис». «Хорошо», — согласился я, прикинув, что весь завтрашний день я, скорее всего, тоже проведу в разъездах по делам. «Спасибо, Павел Филиппович, до встречи». Он отбился, а я встал из-за стола и направился из гостиной. «Куда собрался, Павел Филиппович?» — спросил Виноградова. «Опять по делам?» «Да», — не оборачиваясь, ответил я, — «мне нужно найти номер лекаря скудоумия». «Вот что работа без выходных с людьми делает», — вздохнула женщина. Она встала с кресла и последовала за мной. «Хорошо, что сам решил пойти на консультацию, а не запустил состояние до того, чтобы голым по городу бегать. Видел я таких княжичей, которые творили всякую дичь в напудренных париках. Хорошая шутка, оценил я. Но, увы, мне нужна консультация по работе. Любовь Федоровна немного помолчала, а затем неожиданно произнесла. По делу о невестах? Поищи в справочнике кабинет Льва Витальевича Витте. Он в свое время, лет так 30 назад, занимался экспертизами по серийным убийствам. Спасибо, искренне поблагодарил я женщину. Да было бы за что, отмахнулась Виноградова. Я прошел в приемную, где нашелся Фома, стоящий на стремянке и прикручивающий карниз с помощью отвертки. Я взял со стола справочник, принялся искать нужную фамилию, хотя надежды было мало. Если этот Витте писал экспертизы 30 лет назад, то, скорее всего, он уже бросил практику. Однако, к моему удивлению, лекарь все еще оставался на службе. Лекарь не святого Николая, там нашлась его фамилия, и был он в списке первым с пометкой «заведующий». Я выписал рабочий номер в блокнот и принялся листать справочник в поисках домашнего телефона. После того, как нашел, взглянул на циферблат наручных часов, раздумывая, не слишком ли позднее время для частного звонка. Поздновато, но я все же решился. Трубку не брали долго. Лишь на 10-м гудке в динамике прозвучал мужской голос. «У аппарата?» «Лев Витальевич», — уточнил я, и, услышав, он сам и продолжил. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов. Я адвокат, и мне очень нужна ваша консультация. В частном порядке. К вам можно записаться, скажем, на завтра, в любое удобное для вас время». «По какому вопросу, юноша?» — живо уточнил лекарь. «Голоса в голове беспокоят или галлюцинации? Вам кажется, что в вашем теле живет бес? Мне еще не доводилось работать с некромантами, но я готов принять вас в любое время». «Нет, все куда проще», — вздохнул я. «Вы были экспертом по делам о серийных убийствах. Мне нужна консультация в этой сфере. Недавно попалось одно дело, и я думал, что душегуб ваш клиент и орудует в городе уже давно». «Вы ну как?» — в голосе Витте послышалось удивление. «В таком случае с радостью готов принять вас завтра у себя в гостях, в городской квартире, скажем, в час дня». «Мне подходит», — довольно ответил я. «До встречи, Лев Витальевич». «До встречи, юноша», — попрощался лекарь. Я положил телефон на стол и довольно улыбнулся. «Что? Практикует еще старый бес?» — живо уточнил Виноградова. «По счастью, да», — ответил я, удобнее устраиваясь в кресле. «Договорились с ним на встречу завтра. Большое спасибо за совет». «Надеюсь, он еще в своем уме, и беседа с ним будет тебе полезна», — сказала призрак. Разговор прервал стук, и я, с сожалением, встал с кресла, подошел ко входу и отпер дверь. На пороге стояли пожарские. Младший сутулился и пинал несуществующий камешек на мощеной дорожке. На нем был лицеистский костюм. Его отец оказался облачен в светлый плащ, такого же цвета брюки, лаковые бежевые ботинки без шнурков по последней моде. Афанасий Петрович курил трубку и выпускал в небо густые клубы дыма. «Добрый вечер, господа», — произнес я. «Воистину добрый, Павел Филиппович». Князь шагнул мне навстречу, протягивая руку для пожатия, и я пожал сухую ладонь, а затем посторонился, пропуская гостей в приемную. «Работаете без выходных?» — уточнил Афанасий Петрович, переступая порог. «Не хочу откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Юрий прошел следом за отцом. Уже в приемной он тоже протянул мне руку. Стиснул пальцы почти до боли и усмехнулся, заметив, что я не дрогнул. Парень заметно осунулся. Лицо его заострилось, и мне показалось, что на скуле появился след, подозрительно напоминающий кровоподтек. «Давайте выпьем чаю», — предложил я. «Со слоном?» — хмыкнул парень и неожиданно улыбнулся. «Только если вы принесли такой сорт с собой», — ответил я и вернул улыбку. «Молодому не помешает выпить горячего чаю», — заметила призрак. «Выглядит он уж больно болезненным. Заварник стоит на кухне, даже пирог остался». Оба пожарских, разумеется, не видели Любовь Федоровну и никак не отреагировали на ее слова. «Вы не возражаете, если мы пройдем наверх?» — предложил я. «Там нам приготовили чай». «Уже?» — уточнил князь. «У меня небольшой штат прислуги, но работу свою они исполняют как положено. Уверяю, чай вам понравится». Мы поднялись по ступеням и вошли в гостиную. Прежде чем я успел пройти на кухню, оттуда выплыл чайник и чашки. Посуда разместилась на столике, рядом легли салфетки. Гости заняли кресло и настороженно проследили за появившимся блюдом с нарезанными ломтиками вишневого пирога. «У вас работает мастер воздуха?» — поинтересовался Юрий. Виноградова лукаво покосилась на парня, внезапно оказался рядом с ним и что-то шепнуло на ухо. Юрий побледнел, вцепился пальцами в подлокотники и едва смог остаться на месте. «Призраки иногда шутят», — я сурово посмотрел на Любовь Федоровну, но та лишь хихикнула. «Вы держите в доме духов?» — ошарашенно уточнил Афанасий Петрович. «Я никого не держу. Призраки не питомцы», — я покачал головой. «Тут обитает прежняя хозяйка дома, милейшая женщина». «Уж не Виноградова ли?» — изумился князь и принялся озираться. «Мы были с ней знакомы, быть может, она и не вспомнит». «Он мне с 8-го года 3 рубля должен», — прищурилась призрачная дама. «Проиграл на рулетке, да так и не занес». «Любовь Федоровна вас помнит», — я спрятал в кулак улыбку и откашлялся. «Говорит, что вы уважали рулетку». «Все так», — просиял мужчина, враз показавшись моложе, и, кажется, даже задолжал рублик-другой. «3», — проворчал Виноградова. «Любовь Федоровна великодушно прощает вам долг», — ответил я. «Вы уверены?» — гость засмеялся. «Зная Виноградову, я думаю, она помнит точную сумму и даже день, когда я должен был занести ей занятую купюру». «3 рубля», — упрямо повторила женщина. «После смерти приоритеты меняются», — начал было я, но Виноградова взяла все в свои руки. Она вынула из кармана гостя блокнот и взяла с подоконника карандаш и записала на странице: 3 рубля передает меня Прасковье на шпильки». Мужчина прикрыл блокнот, но я успел прочесть запись. Афанасий побледнел и воровато покосился на сына, который также внимательно смотрел на родича. Я же вопросительно взглянул на хозяйку дома. Она сурово поджала губы и бросила: «Он знает, о чем я». С этими словами женщина покинула комнату. «Вернемся к нашим делам», — предложил я. Князь тотчас кивнул, а потом все-таки не удержался и сказал: «Никогда бы не поверил, если бы сам не увидел. Столько лет прошло, а она все помнит». «Призраки бывают разные», — решил я окончательно сменить неприятную для мужчины тему. «А для живых есть жизнь и чай». Юрий взял чашку и сделал глоток. Зажмурился от удовольствия. «Отличный сбор». «Благодарю. Мой помощник пополняет запасы в хороших лавках». «Повезло вам со штатом», — похвалил князь, вернув чашку на стол. «Мы пришли, чтобы выразить вам благодарность, мастер Чехов. Знаю, наше знакомство не задалось, и мой отпрыск не водил с вами приятельство, но я хочу открыть новую страницу наших отношений и предложить вам от лица семьи Пожарских дружбу». «Спасибо. Мне лестно принять от вас это предложение и оставить позади недоразумение». При этом я посмотрел на младшего Пожарского, и, к моему удивлению, тот не отвел взгляда. Затем кивнул мне и мрачно произнес: «Мне пришлось пересмотреть свои приоритеты». «Острог не самое лучшее место для любого человека», — начал было я, но парень помотал головой. «Я понял, что те, кого я считал своими друзьями, оказались мне вовсе не близкими людьми. Многие дома для меня закрылись, некоторые отвернулись и от отца». «Это посторонние люди», — строго вставил мужчина и вынул трубку. «Отсеялись все лишние ненужные. Остались только те, кому можно доверять. Считай, что это урок, который не обошелся нам большой кровью». «Дело еще не завершено», — напомнил я осторожно. «Так что к вам еще могут возникнуть некоторые вопросы касательно Дианы. Прошу не уезжать из города». «Вы говорите прям как тот жандарм, который передавал мне бумаги», — усмехнулся князь. «Но мы вас услышали, сын не станет делать глупостей, верно, Юрий?» «Конечно». Он вновь отпил чай и нахмурился, поняв, что от него ждут продолжения фразы. «Я не собираюсь нарушать правила освобождения. Обратно во Острог мне совсем не хочется, даже если добрый адвокат принесет мне новую порцию пряников». «Кроме той передачи, тебе больше никто ничего не принес», — напомнил князь. «К слову, сигареты оказались к месту», — поинтересовался я, взглянув на княжича. Парень улыбнулся и кивнул, а потом не удержался от комментария. «Ваши подарки очень помогли. Благодаря им мне не выбили зубы костяшкой домино, пока я искал с сокамерниками общий язык первые 2 суток. По первости было тяжело общаться с людьми другого...» Он хотел было сказать сорта, но вовремя осекся и произнес: «Круга. Но было даже интересно. Там быстро учат следить за тем, что говоришь». «Некоторые уроки просто необходимы», — заметил я. Мне показалось, что между нами растаял лед, и княжич наконец расслабился. «Спасибо, что взялись помогать мне, Павел Филиппович», — сказал он. «Признаюсь, мне казалось, что дела мои плохи, когда мою защиту доверили Чехову. Был уверен, что вы отыграетесь за прошлые обиды». Какие могут быть обиды, когда на кону свободы и обвинений в преступлении, которого вы не совершали? Искренне удивился я и предложил: «Отведайте пирог». Он вышел отменный. Мы общались еще полчаса. Младший пожарский оказался на удивление интересным собеседником. Наконец гости откланялись, а Афанасий Петрович достал из кармана конверт. «Вот, держите, Павел Филиппович». Он положил конверт на стол и подвинул в мою сторону. «Здесь немного, но...» «Дело пока еще не закрыто», — с улыбкой напомнил я. «Оплатите после завершения». Мужчина покосился на конверт, а затем ответил. «Деньги уже положены на стол, Павел Филиппович. По правилам кодекса дворянина забирать их нельзя». Я улыбнулся. «Хорошо, тогда обязуюсь, что верну их в случае оказии». При слове «оказии» оба пожарских опасливо осенили себя знаком искупителя и трижды постучали по столешнице. «Просто должен предупредить», — успокоил их я. Проводив гостей, я вернулся в гостиную и сел в кресло. Довольно прикрыл глаза. Нужно собраться с силами, добраться до ванны, отдохнуть в горячей воде и идти спать. А завтра... Размышление прервал телефонный звонок. На экране высвечивался номер Иванова. Я тяжело вздохнул. Жандарм был сейчас последним, с кем мне хотелось бы поговорить, но все же принял вызов. У аппарата... «Ваша версия трещит по швам, Павел Филиппович», — послышался в динамике недовольный голос жандарма. «Потому что сегодня трое из ваших пропавших актрис вдруг объявились в Петрограде».